После 5 минут неловкости и смущения они оказались за пределами клуба и вдохнули теплый вечерний воздух. Хэвей постарался успокоиться. «Не могу поверить», — вздохнул он. «Никогда в своей жизни я не чувствовал такого замешательства. Никогда. Я хотел сказать...» Хэвей умолк, и Кратован с трудом удержался от усмешки. «Мне показалось, вы понравились Атали, сэр», — заметил он с невинным видом. «Понравился? Этого только не хватало. Когда она предложила мне свою помощь, я думал, она собирается снять с меня рубаху. Я не ожидал, что она решится на такое». Не переставая сокрушенно качать головой, Хэвей зашагал по дорожке, но вскоре остановился и огляделся. «И куда подевался этот идиот Рассей?» — пробормотал он. «Рассей!» «Сэр!» — раздался из кустарника сдавленный шепот. «Где ты?» «Здесь, сэр!» Наступила тишина, но ничего не произошло. «Что ты там делаешь, парень?» — прошипел Хэвей. «Прячусь, сэр. Вы приказали мне скрыться в кустах и не высовываться, пока вы сами не скажете, сэр». «О, Господи! Слушай, мы с Кратованом сейчас идем в гостиницу Уэйр, а ты остаешься здесь и продолжаешь наблюдение за местностью». Из кустов высунулась голова Рассея. Он явно был недоволен. Лицо покрылось грязными разводами, а с правого уха на паутинке свисал большой черный паук. «Сэр», — протянул он, — «и если Дэнни воришка выйдет из дома, следуй за ним», — продолжал Хэвей. «Ты должен проследить, чтобы он присоединился к нам в Уэйре». «Но, сэр», — запротестовал Рассей, — «здесь рядом со мной ползает и большая грязная змея». «Я ей сочувствую. Сержант, выполняйте приказ». «Слушаюсь, сэр». Рассей вместе с пауком шумно погрузился в кусты, а Хэвей в сопровождении Кратована продолжил свой путь. «Что-то в этом деле не сходится», — пожаловался Хэвей, когда Кратован поставил перед ним третью кружку жемчужного светлого эля из пивоварни Гоббо. «О, благодарю, Кратован. Я хотел сказать, что не могу пока понять причины шантажа. В этом клубе сплошь грязные богатеи. А малыш Дэнни здорово перепугался. Знаю, иногда я бываю излишне суровым, но не до такой же степени. Кто-нибудь наблюдал за нашим разговором?» «Толстый мужик с голым задом проявил некоторый интерес, но, может, он...» Кратован не успел договорить, как входная дверь распахнулась. Полисмен из уличного патруля торопливо осмотрел посетителей и устремился к их столику. «Инспектор Хэвей, сэр», — выпалил он, — «сержант Рассей просит вас срочно вернуться. В клубе произошло убийство, сэр». Дэнни, воришка, лежал на холодном каменном полу пивного погреба рядом с большой белой раковиной. Его невидящие глаза уставились в потолок, а рот так и остался открытым. Жилет и волосы бармена промыкли насквозь, и даже на лице еще сохранились капли воды. Хэвей со вздохом обернулся к сержанту Рассею, стоящему рядом с пирамидой пивных бочонков. Но он был одет в такой же костюм из латекса, как и тот, что пришлось недавно носить инспектору. То и дело переступал с ноги на ногу и буквально кипел от возмущения. Рядом стояли Кратован и одна из девушек заведения. «Так», — произнес Хейвей, — «сержант, расскажи-ка все еще раз». «Я был на посту, как вы и приказали, сэр, когда откуда-то сзади раздались отчаянные крики. Я сразу обежал в здание и увидел, что дверь пивного погреба открыта». Рассей показал на деревянную дверь в дальнем углу погреба, которая все еще была распахнута в ночь. «Я забежал внутрь и обнаружил одну из молодых женщин. Она-то и кричала. А Денни висел на раковине, головой под краном. Я его вытащил, но он уже был мертв, сэр. И я послал молодую леди поискать патрульного, чтобы вызвать вас, сэр». «Рассей, ты поступил правильно. А теперь?» «А потом я прошел туда и попал в клуб, сэр». Рассей показал на другую дверь за его спиной. «А там что-то вроде подземелья, и мужчина в странной одежде приказал мне надеть этот костюм». «Да я...» «А вы сказали делать то, что приказано», — нетерпеливо продолжал Рассей. «Так что я переоделся, а мужчина приказал его высечь хлыстом. А потом другой человек приказал мне нагнуться над большим столом и...» «Да-да, я все понимаю», — прервал его Хейвей. «Извини, сержант. Но ты должен был выполнять только мои приказы». «Но он...» «Извини», — Хейвей снова не дал ему договорить. «Вот что, Кратован, помоги Рассею переодеться и доставь его домой». Он пережил несколько неприятных моментов, а потом встретимся в участке. Кратован вывел все еще лопочущего Рассея через дверь, ведущую в клуб. Взволнованная девушка последовала за ними. А Хайвей сосредоточил свое внимание на теле Денни. Бармен предположительно открыл дверь и впустил убийцу. А следовательно, им мог быть кто угодно. В этот момент на пороге наружной двери появилась знакомая инспектора фигура пожилой женщины, одетая во все черное. Это была мадам Мин, патологопрорицательница из полиции. В одной руке она держала предмет, напоминающий закрытую темным платком клетку, откуда явственно доносилось слабое попискивание. В другой руке у женщины был небольшой чемоданчик с магическими принадлежностями. Хейвей подавил стон. Он всегда придерживался мнения, что в раскрытии причин смерти требуется более научный подход, чем заклинания и прочая чепуха, применяемая мадам Мин. «Привет, Хейвей!» Приветствовала ее женщина хриплым голосом и поставила клетку на пол. — Что ты приготовил для меня на этот раз? — Это довольно ясный случай, Мин, — ответил он. — Тебе здесь нечего делать. Кто-то утопил бармена Денни в его собственной мойке. — Вздор, парень. Я уже ощутила присутствие его духа. И могу сказать одну вещь. Его никто не топил. Нет, судя по ауре, боли, я бы сказала, что отравление гораздо вероятнее. Да брось ты, Мин. Его нашли висящим на мойке, головой в раковине. Это еще не значит, что причиной смерти была вода. Но мы сейчас все узнаем. Но лучше поспешим сделать вскрытие. Мин вытащил из чемоданчика острый нож с узким лезвием и опустилась на колени рядом с трупом. Хэвей удивленно посмотрел на нее, поскольку обычно Мин прибегала к помощи свечей, благовоний и заклинаний. «Ты всегда настаивал на более научном подходе», — сказала она, освобождая живот Дэнни от одежды. «Ну что ж, я освоила новый метод. Смотри». Хэйвей не без содрогания увидел, как Мин сделала длинный надрез на бледной коже, но затем, почувствовав тошноту, отвернулся. «О, Боже, Мин!» — воскликнул он. — Неужели это так необходимо? — Нельзя сделать омлет, не разбив яиц. — Так, теперь найдем желудок. А, вот и он. Сделаем еще один разрез, достанем часть содержимого и... Писк усилился. И Хэйвей, обернувшись, увидел, что Мин сняла темный платок с клетки. Четыре тощих цыпленка энергично клевали какое-то темное вещество, брошенное Мин на пол клетки, а патологопрорицательница спокойно вытирала полотенцем окровавленные руки. «Что там, черт возьми, происходит?» «Они поедают содержимое его желудка. Последнее, что он ел и пил». «Но зачем?» «Ну, подожди немного, а теперь полюбуйся». Цыпленок перестал клевать темную массу, и его вырвало. Один за другим и остальные трое птенцов повторили его действия. «Видишь?» Мин от возбуждения буквально подпрыгивала на месте. Всех четверых тошнит. А что тут удивительного? Я и сам чувствовал бы себя так же. Нет, у цыплят более крепкие желудки. Если бы это случилось с одним, сомнения бы остались. Но все четверо... Нет, здесь определенно был яд. И довольно сильный. Мин... — А ты уверена? — Могу поклясться своей жизнью, друг мой. Хэйвей торопливо развернулся на звук открываемой двери и увидел одну из хозяек заведения. — Инспектор, ваши друзья покинули клуб, — произнесла она странно знакомым голосом. Хорошо, благодарю вас, мисс Атали. «Верно, Атали. Прости, я не узнал тебя при свете». От смущения Хэйвей начал заикаться. «Послушай, ты не могла бы помочь?» «Нет, я хотел только попросить ответить на несколько вопросов». «Прошу вас, инспектор». «Ты не знаешь, Дэнни что-нибудь ел или пил незадолго до смерти?» Девушка сосредоточенно нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Мне кажется, кто-то из клиентов угостил его виски. Дэнни что-то отхлебывал из бокала. Я могу показать вам». Хэйвей последовал за девушкой и очутился в зале темницы позади стойки бара. Теперь помещение опустело. И только пожилая уборщица мокрой шваброй собирала с пола мусор. Атали показала округлый хрустальный бокал на рабочем столике под мраморной стойкой бара. — Вот этот бокал, — сказала она. Хэйвей поднял его. На дне оставалось несколько капель виски и пара каких-то кристаллов. Инспектор осторожно опустил палец в стакан, выловил один из кристаллов, понюхал, а затем положил на язык. Резкий жгучий вкус рассеял все сомнения. Это был яд. 1-0 в пользу Мин. Атали, а в зале в тот момент было много клиентов? Трое или четверо. Ты их знаешь? «Я не могу знать никого из гостей Венди. Все они входят со своими ключами, и их никто не видит, пока гости не переоденутся. А потом они все выглядят одинаково. — Ну, некоторые все же выделяются, — заметил Хэйвей. — Например, тот толстяк в дырявых штанах. — А, вы имеете в виду Гаргара? — Вероятно. Он был при этом? — Да, мне кажется, был. Хэйвей задумался, но заметил, что Атали не отрывает от него пристального взгляда. — Что-нибудь не так? — поинтересовался он. — Вы так и не вспомнили меня? — спросила девушка. — Мы знакомы? — Мы встречались, хотя с тех пор прошло немало времени. 2 года. Тогда я еще работала на улице. Один из клиентов избил меня, и я пришла в участок, чтобы написать заявление. Меня допросил сержант Хогман, а потом он заявил, что я ничего другого и не заслуживаю, и пытался изнасиловать меня прямо в участке. Остальные полицейские только смотрели и ухмылялись, а вы вмешались. Вы сказали, что забираете меня, вывели из участка и отвезли домой в экипаже. — А, так это была ты! Хэйвей помнил избитую грязную девчонку, но не узнавал ее в красивой молодой женщине, не отводившей от его лица огромных глаз. — Я знаю, что могло случиться, если бы не ваше вмешательство, — продолжала она. — Я всегда останусь вам благодарной. Могу я еще чем-нибудь помочь? — Пожалуй, можешь. У этого Гаргара есть личный шкафчик для одежды? — Да. — А я хочу в него заглянуть. Атали кивнула. Она порылась в ящичке рабочего стола и вытащила небольшую связку ключей. Сняв со стены один из факелов, девушка провела Хэйвея по короткому коридору в комнату для переодевания. Затем она передала факел инспектору, выбрала один из ключей в связке и отперла шкафчик. За дверцей было единственное отделение, где висели штаны, майка и капюшон из латекса. Хэйвей поднял факел поближе и внимательно осмотрел костюм. Он определенно принадлежал Гаргару. Дыра на месте ширинки была видна совершенно отчетливо. В нос ударил неприятный запах, и Хэйвей спросил себя, стирались ли когда-нибудь эти тряпки. Он закрыл дверцу шкафа и немного подумал. Все встало на свои места. — Атали, — наконец заговорил он, — мне бы хотелось, чтобы ты помогла нам и завтра. Но дело в том, что тебе может грозить опасность.